Каждое побуждение нашего сердца постоянно влечет нас к эгоистическим поступкам. И в то же время какая-то высшая сила предупреждает нас, что хорошо только без корыстия. Каждый ребенок рождается оптимистом. Ему снятся золотые сны. В юности его оптимизм еще больше усиливается. Молодой человек с трудом верит, что существуют такие вещи, как упадок сил, разрушение, смерть. Увы, приходит старость, и жизнь обращается в груду развалин. Грезы разлетаются, и в старости человек становится пессимистом. Так переходим мы от одной крайности к другой, получая постоянно безжалостные толчки судьбы, не зная, куда она ведет нас, и не замечая, что мы ее рабы. Это напоминает мне знаменитую песнь в Лолите Вистаре, биографии Будды. Будда родился, говорится в этой книге, чтобы спасти человечество. Но в роскоши дворца забыл о своем предназначении. Чтобы пробудить в нем воспоминания, явились ангелы и спели ему песнь, припев которой был: «Мы плывем по реке существования, которая есть постоянное изменение, не имеющее ни остановки, ни отдыха».